Последствия бурного роста доступности. Бурный рост доступности оказывает двойственное воздействие на эффективность стратегий, нацеленных на увеличение ценности. С одной стороны, если рост доступности не сопровождается соответствующим увеличением навигационных возможностей, влияние сегмента из одного потребителя и бренда становится более мощным. Как было показано в главе 6, неограниченный выбор создает лишь хаос и неразбериху. Сталкиваясь с возможностью неограниченного выбора, потребитель обычно полагается на кастомизированные предложения продуктов и информацию о бренде тех нескольких продавцов, которые сумели выделиться из массы конкурентов. Разумеется, многое зависит от того, насколько эти предложения приемлемы и заслуживают доверия. В некоторых бизнесах грамотно выстроенные и тщательно подогнанные под пользователя предложения продавца воспринимаются потребителем как рекламные листовки, место которым в мусорной корзине. В других бизнесах, например, в банковской сфере, активные рекламные кампании, нацеленные на создание у потребителей представления о привлекательном имидже бренда, не увенчались успехом. Но, в общем, целевой маркетинг и постоянные послания о продуктах – это постоянно действующие силы, влияние которых будет расти по мере роста количества шумных предложений, не поддерживаемых навигацией. И напротив, если рост доступности сопровождается развитием общей структуры и единых стандартов, обуславливающих успешное использование популярных наборов баз данных, поисковых систем и программного обеспечения для сравнения предложений, значение ценности, предоставляемой каждым отдельным продавцом, уменьшается. Навигаторы снижают стоимость поиска, предоставляют все более полную информацию и более тесно увязывают процесс поиска с интересами покупателя. Если универсальный поиск становится эффективнее иерархического, он облегчает использование ярлыков и становится более ценным для потребителя, поскольку последний выигрывает за счет системного характера такого поиска. В результате поступающая от продавцов информация с точки зрения потребителя становится менее значимой и ценной. Это снижает привлекательность сегмента одного потребителя и силу традиционного бренда. Однако в такой ситуации потребители вряд ли сознательно перестанут использовать независимые предложения продуктов или принимать решения о покупках, основываясь на репутации бренда. Эти изменения не столь однозначны. Качество информации растет, и она распределяется более симметрично. В результате потребители могут использовать отдельные сведения, факты, комментарии и сравнительные оценки продуктов. Они смогут спросить себя, действительно ли данное индивидуальное предложение или бренд так уж хороши, как они думали. Догадки, сомнения и возможности экспериментирования заставят их попробовать несколько новых альтернатив. Влияние бренда ослабевает еще и потому, что универсальная навигация создает свои бренды. Поиск должен начинаться с чего-нибудь. Этот отправной пункт, по определению, не может сам быть объектом поиска. Искатель просто должен знать его, руководствуясь рекламой, репутацией продукта или собственным прошлым опытом. Но это значит, что такой отправной пункт сам по себе является брендом. Yahoo – это бренд, и, если верить фондовому рынку, очень сильный. Бренды навигатора конкурируют с традиционными продуктовыми брендами в области привлечения внимания потребителей. Сайт CarPoint компании Microsoft, позволяющий искать новые модели автомобилей, имеющие определенные характеристики, является потенциальным конкурентом не только сайта AutoTrader, но в определенном смысле и бренда Ford. И поскольку набор брендов, которые постоянно на слуху, невелик, а покупатели могут запомнить лишь ограниченное количество сильных брендов, бренды навигаторов фактически могут вытеснить продуктовые торговые марки. Перед всеми видами бизнеса встает вопрос о том, как можно использовать ценную информацию о потребителе и продукте для укрепления долгосрочных связей с клиентами, чтобы выделиться в толпе конкурентов и противостоять разрушительному воздействию навигаторов. Специфическая информация о потребителях. Новые информационные технологии позволяют значительно увеличить потенциальные возможности сегмента одного потребителя. Электронная связь значительно удешевляет сбор и обработку подробной информации о клиентах. Хотя базовые протоколы связи в интернете являются анонимными, программы браузера посылают на компьютер пользователя данные о его обращениях к сайту, которые затем считываются и отправляются обратно, что позволяет получать подробную информацию о передвижении пользователя в сети. В принципе, посещение каждого сайта или страницы, получение каждого бита информации и каждый щелчок мыши могут быть отслежены, записаны и переданы на хост-сервер. Эти накапливаемые сведения могут использоваться для целевых предложений, а также для разработки предложений, основанных на информации о поведении потребителя, а не просто на демографических данных для информации о потребительских предпочтениях. При этом доставка целевых предложений через интернет почти ничего не стоит. Например, компания 1-800-Flowers отказалась от использования телефона как основного канала связи с клиентами и начала использовать для этой цели интернет. Это позволило увеличить набор ценных индивидуальных предложений при минимальных дополнительных затратах. Компания ведет собственную базу данных о клиентах. Информация включает памятные даты и даты рождения клиентов, а также данные о подарках, купленных клиентами. Это позволяет компании заранее знать о наступлении какого-либо события, по случаю которого клиенты могут захотеть приобрести подарок и предлагать им подходящие подарки с учетом суммы, которую клиент готов на них потратить. Подарки, предлагаемые компанией, теперь включают не только цветы. Бизнес развивается, и компания постепенно превращается в электронную консьержку. Компания CDNow предлагает клиентам индивидуальные интерфейсы MyCDNow и собирает информацию об их музыкальных вкусах. Компания обрабатывает эту информацию, сравнивая ее с информацией о реальных покупках клиентов. Затем эта информация подвергается статистической обработке с использованием технологии, разработанной компанией NetPerceptions. Эта технология позволяет, во-первых, сгруппировать клиентов по их музыкальным предпочтениям и, во-вторых, рекомендовать клиентам записи, которые они могли бы захотеть купить, если бы знали о них. Конечно, основной мотивацией является продажа дисков, но многим клиентам нравится эта услуга, и в результате их лояльность растет. В главе 5 было показано, как компания Dell использует программу «Конфигуратор» для предоставления потребителям, покупающим компьютер через интернет, более ценного интерфейса. Компания Dell предоставляет подробную информацию о различных вариантах выбора и сразу же указывает стоимость выбранных альтернатив. Кроме того, компания Dell создала 1500 индивидуальных домашних страниц для своих лучших корпоративных клиентов, обеспечив им прямой доступ к специально разработанным для конкретной корпорации конфигурациям компьютеров, информации о скидках и записям о заказах и оплате. Более совершенные конфигураторы позволяют не просто выбирать предпочтительные характеристики, но останавливаться на характеристиках, соответствующих конкретным потребностям каждого клиента в отдельности. Например, компания Whirlpool разработала интерфейс, который запрашивает клиентов о составе семьи, о частоте стирок белья и об ограничениях по площади, и на основании этого предлагает требуемую конфигурацию стиральной машины и рекомендует отвечающую этим требованиям машину линии Whirlpool. Почти все компании, предлагающие услуги навигатора-конфигуратора, обнаружили, что люди стремятся выбирать продукт по большему количеству параметров, чем при обычном выборе. Ненавязчивая податливость интерфейса и создаваемость им чувства контроля над ситуацией повышает эффективность продаж больше, чем сладкие уговоры самого любезного продавца. Эти технологии используются компаниями в качестве инструмента для увеличения ценности навигационного интерфейса и, соответственно, создания добавленной стоимости. Каждая технология позволяет компании полностью или частично нейтрализовать угрозу, связанную с ростом доступности и проблему укрепления долгосрочных связей с потребителями. Стратегия компании CDNow снижает вероятность использования ее клиентами какого-либо мета-навигатора, основанного на программе Jungly, для поиска другого продавца, предлагающего искомый компактный диск по более низкой цене. Несмотря на относительно узкие продуктовые линии компаний Dell и Whirlpool, потребители охотно обращаются к ним, чтобы выбрать продукт соответствующей конфигурации, потому что ценность интерфейса важнее доступности, обеспечиваемой обычным поиском.